Успех Агинского отозвался немедленно в Варшаве, все подняли головы, Сальдарн усилил меры предосторожности, король сначала был рад литовским событиям, но радость переменилась в печаль и сильное раздражение, когда Агинский вовсе не уведомил его о своих движениях и когда издал манифест, что присоединяется к Барской конфедерации. Сальдарн нашел короля в сильном унынии и негодовании против Агинского. Станислав Август начал обычный разговор о шаткости своего положения, о своем окончательном разорении, ибо Литва оставалась для него единственным источником доходов. Король закончил требованием от посла самых сильных мер. Сальдарн, давший ему полную свободу высказаться, запел свою песню о непоследовательности его поведения и злонамеренности его фамилии, о бессвязности всех поступков, которые король без фамилии, а фамилия без короля, позволяли себе в продолжении нескольких лет. «Я, — говорит Сальдарн, — показал в настоящем свете все тайные и явные коварства, которые они себе позволяли. Я его прижал к стене, я довел его до отчаяния, заставил его повторять: «Ради Бога, что же мне делать? Не моя же это вина. Мое сердце было всегда за Россию. Я не мог заставить должностных лиц делать, что хочу. Я не могу ничего сделать без них». «Единственный совет, который я могу вам дать, — сказал Сальдарн, — это успокоиться и не предпринимать решительно ничего до тех пор, пока литовский огонь не погаснет, и я не получу дальнейших приказаний от моего двора». «Как? — закричал король. — Возможно ли ничего не делать в такую критическую минуту, когда дело идет о моем уничтожении? Необходимо поднять небо и землю, чтобы устроить реконфедерацию». Сальдарн, разумеется, употребил все свое красноречие, чтобы заставить короля, по крайней мере, на это время отказаться от плана реконфедерации. И Станислав Август поклялся оставаться спокойным, а Сальдарн обещал ему за это употребить все усилия для потушения литовского восстания, после чего, принимая все более и более нежный тон, согласился с королем, что надобно увеличить число русского войска в Польше и что надобно протянуть несколько месяцев, чтобы дать императрице время убедиться в необходимости этого увеличения. Этим кончился трехчасовой разговор. Опасения Сальдарна и короля относительно Агинского скоро рассеялись. Суворов, уже знаменитый победою, одержанную в июне над Дюмурье, теперь шел против литовского гетмана. С 22 на 23 сентября он напал на Агинского и уничтожил его войско, так что гетман только сам Третей убежал в Белосток. Эта победа произвела такое впечатление в Варшаве, что Сальдарн почел себя перенесенным в другую страну. Дом его наполнился самыми знатными людьми, которые приезжали с поздравлениями, являлись и люди с предложениями устроить реконфедерацию против воли министерства. Сальдарн им отвечал, что надобно подождать несколько недель, чтобы уяснить себе положение Литвы. Между тем, в Петербурге, где хотели, чтобы Сальдарн собирал как можно больше людей, которыми Россия могла бы располагать в нужном случае, в Петербурге не могли быть довольны известиями, что посол своим обхождением отогнал от себя всех, которые до тех пор считались приверженцами России. В Петербурге знали, как в Версале восхищались тем, что поведение Сальдарна в Варшаве портит русское дело между поляками, и не могли не сделать замечаний послу. 25 сентября Сальдарн отвечал Панину на эти замечания: «Я могу и хочу претерпеть все, но я никогда не позволю, чтобы Россия была унижена в то время, как я нахожусь ее представителем. Негодяи имели здесь намерение сделать из меня второго Кейзерлинга. Они употребили столько средств, чтобы вовлечь меня в свои сети». К несчастью, судьба хотела, чтобы я был непосредственным преемником старой бабы, который, будучи природным русским, сносил жестокие оскорбления, хотя был не только послом, но и командиром целого корпуса русской армии. Для чести нации я буду сообразоваться с поведением покойного генерала Кейта во время пребывания его в Швеции. Твердость, сила, поведение серьезное были необходимы, чтобы заставить уважать мое звание со дня моего приезда сюда, уважать мои ответы утвердительные и отрицательные. Необходимо было приучить поляков к порядку вещей, совершенно пренебреженному моим предшественникам, отучить от хаоса, намеренно произведенного известным вам интриганом. Будьте уверены, что это сочинение моих врагов, будто мое поведение отличается жестокостью. Сила великого моего врага заставила меня решиться непременно покинуть свой пост. Но теперь мне нельзя объяснить все подробности этого дела. Генерал Бибиков приехал. Вы знаете, что это не князь Репнин. Вы знаете мое мнение о нем. Я вполне убежден, что он будет добросовестно содействовать видам, касающимся личной славы императрицы, интересов и достоинства России. Я знаю, что он не принадлежит к классу плутов, гипокритов и негодяев, которые подчиняются совершенно видам адских душ. Знаю, что с ним я достигну цели всех операций, относящихся к нашей настоящей системе, во сколько это будет зависеть от него. Но в Петербурге военные коллегии сделают все, чтобы его обманывать и мешать ему. Прибавьте к этому, что я знаю отвращение Бибикова к работе и к таким делам запутанным. Он страшно ленив. Он уже скучает гнусным положением, в котором находит дела. Я знакомлю его с успешным способом ведения мелкой войны, которая страшно трудна в стране, где ее должны вести проклятую политикою, где теряют дорогу и обманываются на каждом шагу, и где тяжело соединять политику с чисто военными операциями. Совершенно прерванная корреспонденция удручает нашего друга Бибикова. Этот достойный человек не может приноровиться к движению ощупью, когда все зависит от дурного или хорошего поведения самого незначительного офицера. Решение, принятое в Петербурге, в случае нужды достигнуть своей цели в Польше и без Австрии, не смотреть на ее угрозы, не бояться и войны с нею даже и при войне польско-турецкой, это решение казалось Сальдерну безрассудным, и он всеми средствами старался убедить Панина переменить его.